Глава 16. «Жаль, не могу пригласить тебя на чашку чая. Сам понимаешь», — сказала Валентина прапору. «Понимаю, Валь», — угрюмо ответил он. «Но я не уйду. Буду здесь, во дворе сидеть. Мало ли что. Вдруг гений или Степке с Федькой какая-то подлость в голову придет. Возьмут и запрут тебя, а дом подожгут». Он не очень-то в это верил, но решил подстраховаться. К тому же ему хотелось быть полезным. Если судить по тому, как быстро Маргарита превратилась в серое чудовищное существо, то Валентине недолго осталось. Ей будет больно, но она не останется наедине со своей бедой. Он будет рядом. «У меня к тебе просьба, прапор», — сказала печально Валентина, отводя взгляд. Она стояла возле крыльца и выглядела так, словно не спала минимум неделю. «Большая просьба». Прапор напрягся. Он догадывался, о чем она попросит, и это причиняло ему почти физическое страдание. «Пообещай, что не допустишь, чтобы я ушла в пустыню». Валентина нашла в себе силы посмотреть ему в глаза. «Я и сама постараюсь этого не допустить, но я не уверена, что получится. Ты же видел Марго. Видел, какой она стала». Прапор сглотнул подступившую к горлу горечь. Кивнул. «Обещаю, Валь». Вздохнув, Валентина поднялась на крыльцо и вошла в дом. Ей срочно нужно было принять анальгин и парацетамол. Она чувствовала, как начинается жар, и руки болели ужасно. Теперь серая скверна была не только на ладонях и запястьях, но и на предплечьях. Эта гадость расползалась, но Валентина надеялась, что в запасе еще есть часов 5-6. Вполне достаточно, чтобы вспомнить то хорошее и плохое, что было в жизни, чтобы подвести итог. Прапор уселся на скамейку возле дома, положил рядом пистолет, который он не без основания называл «Дьявол-искуситель». Это был пистолет Стечкина с магазином емкостью в 20 патронов. Превосходное оружие. Надежное. В середине 90-х прапору его подарил Алексей Лопатин, бывший сослуживец, который стал бизнесменом, имевшим хорошие связи с криминалом. В то лето прапор приехал к нему в гости, в Тверь. У Алексея был шикарный особняк, охрана, гараж с несколькими дорогими автомобилями. Но он остался таким же простым, веселым мужиком, каким прапор его помнил со времен службы в Афганистане. По случаю встречи Алексей настоящий праздник устроил. Много пили, вспоминали времена службы, поминали погибших товарищей, пели песни под гитару. На третий день пьянки решили посоревноваться в меткости. На территории особняка имелся отличный тир. Прапор никогда особой меткостью не отличался. А тут еще и перед глазами все расплывалось после изрядной дозы алкоголя. Но вот же чудо! В тот день он стрелял как бог. Каждая пуля, выпущенная из АПМ, попадала точно в яблочко. Позже прапор с печальной иронией будет думать, что этот сам дьявол тогда ему помогал. Однако в те минуты в тире его буквально распирало от гордости. Есть еще порох в пороховницах. Алексей тоже гордился своим старым другом. Он указывал на него с восхищением, обращаясь к охранникам. «Видали? Это, мать вашу, не хухры-мухры! Вы, в сравнении с ним, щенки!» Охранники угрюмо кивали. «Да, босс, согласны, как скажешь». Алексей совсем расчувствовался после очередной рюмки и заявил прапору, что дарит ему пистолет. «Ты, брат, заслужил его». У него язык заплетался. «Это будет...» «Что будет?» «Ага, точно, это будет память обо мне». «Откажешься, обижусь, так и знай». «И не боись, ствол чистый, нигде не зарегистрированный. Но ты уж там сам смотри, особо не балуйся с ним. Так, по баночкам пострелять и все такое. Будешь стрелять и меня вспоминать, лады? А ствол особенный, скажу я тебе. Он мне удачу приносил. Но для тебя не жалко, брат. Хочу, чтобы и у тебя была удача. Во всем и всегда». Начальник охраны пытался отговорить его, но он лишь отмахнулся раздраженно. «Молчать! Я здесь главный! Что хочу, то и делаю!» Отказываться от подарка прапор не стал. С пьяну все в радость. К тому же друга не хотелось обижать. Не вернул он пистолет и тогда, когда протрезвел. Хотя на тот момент уже и считал, что такой подарок может быть для него опасен. Срок ведь можно схлопотать за хранение оружия. Так и уехал в Белую Даль с пистолетом и 5 коробками патронов. По банкам не стрелял. Пистолет лежал в маленьком тайничке под полом. Иногда прапор вытаскивал его, разбирал, чистил, получая от этого удовольствие. Ему нравилось просто держать пистолет в руке, ощущать его тяжесть, чувствовать его холодную смертоносность. Когда палец лежал на спусковом крючке, он часто вспоминал своего старого друга Алексея Лопатина, которого спустя год после той встречи в особняке взорвали в его собственной машине. «Самый везучий сукин сын», как называли Алексея сослуживцы в Афганистане, стал жертвой бандитских разборок. Обычное дело для 90-х. Еще через 3 года умерла от пневмонии жена прапора, а потом и сын погиб в автомобильной аварии. Жена сына, Варвара, недолго ходила в трауре и скоро опять вышла замуж за косметолога, который сделал ей подтяжку лица. Через 1/2 после свадьбы они уехали в Канаду, а перед отъездом Варвара заявила прапору, что ноги ее больше в России не будет. Прапор, в свойственной ему манере, сказал, что без нее тут воздух чище станет. Позже сильно пожалел, что они рассорились. Ведь тогда оборвалась связь не только с этой стервой, но и с внучкой Алисой. Он звонил много раз им в Канаду, только для того, чтобы голос внучки услышать. Но Варвара, беря трубку, всегда неизменно отвечала: «Иди в задницу, пердун старый, у тебя больше нет семьи». Нет семьи. Никого нет. Совсем один. Как-то прапор сидел на скамейке возле могил жены и сына. И такая на него тоска накатила, что он едва не завыл в голос. Осень, дождик моросил. Везде лежали пожухлые листья. Прапор увидел бредущую между могильных оградок старушку в черном платке. Она шла, сгорбившись, зонт в ее руке дрожал. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы удержать его, когда налетали порывы ветра. Прапор представил, что много лет спустя он станет таким же, совсем дряхлым, и единственной отрадой для него будут походы на кладбище. Его никогда не тяготило одиночество, но в тот момент оно не просто дало о себе знать, а буквально впилось в сознание мерзким жалом и принялось вкачивать яд безнадеги. Через какое-то время прапор поймал себя на том, что он держит руку так, словно в ней пистолет. 3 пальца и ладонь сжимали невидимую рукоять, указательный на невидимом спусковом крючке. Ему не по себе стало. А потом он подумал, что это выход. Почему нет? Его ведь больше ничего не держит в этом мире. В жизни было много всего. И радость, и горе. Однако все теперь в прошлом. В будущем лишь одиночество. Вернувшись домой, прапор вынул из тайника пистолет, разобрал его, почистил. Ему казалось, что это оружие призывает его. «Сделай это! Одно нажатие на спусковой крючок, и все закончится. Не будет больше тоскливых поездок на кладбище, унылых просмотров фотографий в семейном альбоме. Сделай это! Будь мужиком, а не слюнтяем». Пистолет Стечкина искушал, как дьявол. Прапор искал аргументы, чтобы продолжить жить, но не находил. В конце концов он приставил ствол к виску. Сделал глубокий вдох, рассчитывая, что выдоха не последует. И тут услышал шум на улице. Птица кричала. Отчаянно, пронзительно, словно зовя на помощь. Трудно лишать себя жизни, когда что-то тебя отвлекает. Раздраженно положив пистолет на стол, прапор вышел на улицу и увидел, как кошка во дворе пыталась расправиться с галкой. В воздухе кружились черные перья. Зеленые глаза полосатой хищницы дико сверкали. Раненая птица била крыльями, стараясь улететь, но у нее не получалось. «А ну прочь!» — замахал руками прапор, бросившись на выручку Галки. «Пошла отсюда, зараза!» Кошка зашипела, плотно прильнув к земле, а потом, признав, что охота сорвалась, ретировалась со двора. Птица, дергаясь и крича, допрыгала до сарая. Забилась в щель между гнилыми деревянными ящиками, которые прапор давно собирался отнести на свалку, да все руки не доходили. Из дома донеслись звуки музыки. Прапор не сразу сообразил, что это рингтон его сотового телефона. Странно, ведь ему никто никогда не звонил. То есть вообще никто и никогда. Он заряжал этот дешевый телефон, таскал его с собой, но скорее по привычке, оставшейся с тех времен, когда была еще надежда, что Варвара сменит гнев на милость и решит возобновить семейные связи. Недовольно ворча, прапор зашел в дом. Вынул телефон из кармана куртки, которая висела в прихожей на вешалке. «Да, я слушаю». «Деда!» В его животе словно бы бабочки запорхали. Он не мог поверить своим ушам. «Алиса? Внучка? И в такой момент?» «Деда, ты слышишь меня?» «Да, да», — ответил он поспешно. «Алисочка, я слышу тебя. Мама не разрешает мне тебе звонить, а я все равно позвонила и дальше буду звонить. Я по тебе скучаю, деда. Как у тебя дела?» «Все хорошо, Алиса», — соврал он. «Вот только что птицу от кошки спас». «Правда? А птичка не пострадала?» «Ну, потрепала ее кошка немного. Ну, ничего страшного». Он не понимал, зачем вообще об этом заговорил. Птица какая-то, кошка. Ему о многом хотелось спросить, о многом рассказать. А тут какая-то нелепая тема, убивающая драгоценное время. «Потрепала?» В голосе девочки появилось беспокойство. «Так жалко! Обещай, что вылечишь птичку! Ну же, деда, пообещай!» «Конечно!» — улыбнулся прапор. «Я тебе обещаю! Все с птицей будет в порядке. Я ее в лечебницу для животных отвезу. А потом сам о ней заботиться буду. А как ты ее назовешь?» «Даже не знаю». «Назови ее Звездочкой, чтобы, когда она поправилась, полетела к звездам». Он засмеялся, хотя в глазах его слезы стояли. «Хорошо, родная, как скажешь. Когда ты к нам приедешь, мы будем тебя ждать. Я и Звездочка». «Я обязательно приеду, деда. Вы меня ждите». Они еще о многом говорили, а когда закончили разговор, прапор буквально выскочил во двор, опасаясь, что кошка все же добралась до раненой Галки. Но нет, птица сидела там же, забившись в щель между ящиков. Он достал ее. «Звездочка, значит. Слышишь, птица, поживем еще. Смерть отменяется. Видимо, кто-то там, наверху, за нами присматривает». Вернувшись в дом, он нашел большую картонную коробку, положил в нее Галку, решив, как и обещал внучке, позже отвезти ее в город в ветеринарную клинику. А пока у него было еще кое-какое дело. Пистолет. Чертов искуситель. Очень хотелось его выкинуть, отвезти к болоту, да и зашвырнуть в самую топь. Но вместо этого прапор спрятал оружие обратно в тайник под полом. Он понял, что рука не поднимется выбросить подарок друга. К тому же у него появилась железная уверенность, что тягостных искушений больше не будет. Разговор по телефону с внучкой словно бы подарил иммунитет от подобных искушений. Звездочку он выходил, и однажды она улетела к звездам. А внучка навестила прапора лишь спустя 13 лет, когда ей исполнилось 20. Специально приехала из Канады, чтобы его навестить. И время, проведенное с ней, стало для прапора самым счастливым в жизни. Пистолет он иногда доставал, разбирал, смазывал. У него было стойкое ощущение, что это оружие еще пригодится. И, разумеется, не для того, чтобы пустить пулю в висок. И, как выяснилось, предчувствие его не обмануло. Подарок Алексея Лопатина очень даже пригодился. Более того, пистолет снова вводил в искушение. На этот раз он вызывал жгучее желание пристрелить говнюка Гену, Лишь невероятным усилием воли прапор заставил себя не поддаться на убийственный призыв. Впрочем, если бы поддался, не слишком-то переживал бы. Сейчас, сидя на скамейке возле дома Валентины, он думал о том, что жизнь — штука сложная, и следует присматриваться к знакам, которые она подает, к таким, как раненые птицы. Галка уснула в своей картонной коробке. Капелька долго с умилением глядела, как птица спит, а потом широко зевнула, сомкнула отяжелевшие веки и сама задремала на диване. И очутилась в большой пещере, за полупрозрачными стенами которой плавали излучающие бледный зеленоватый свет бесформенные пятна. Потолок терялся во мраке, пол был каменный, покрытый трещинами. С изумлением, разглядывая причудливые пятна за желейными стенами, капелька медленно повернулась на 360 градусов. Что это за место? И как она тут очутилась? Жутковато и совсем тихо. «Так, так, так», — раздался сухой голос. «Старая знакомая. Старая знакомая, которая меня подвела». Капелька увидела метрах в пяти от себя фигурку девочки в светлом платье. Зоя. Она хмурила лоб и выглядела сердитой. «Я спасла тебя, а ты меня подвела. Это нехорошо. Это, скажу я тебе, очень и очень плохо. Так подруги не поступают». Сон ли это? Капелька сомневалась. Она попятилась, не отводя взгляда от Зои. Процедила. «Вовсе я тебя не подводила. Почему ты так говоришь?» «Не подводила?» Зоя поморщилась, и это сделало ее лицо свирепым, совсем не детским. «Я просила тебя, чтобы ты всем рассказала, что пустынных людей не нужно бояться. Такая маленькая услуга за спасение твоей жизни. Помнишь о своем сердце? Оно остановилось бы, если бы я не помогла. Почему ты не уговорила людей выйти к нам? Почему не вышла сама?» Капелька перестала пятиться. «Я тебе больше не верю. Даже дядя Боря, твой брат, тебе не поверил. Ты — это что-то злое. И я не верю, что ты спасла меня. Это был обман». «Обидно это слышать». Зоя изобразила печаль, однако получилось у нее фальшиво. «Обидно, честное слово. Я-то думала, что мы подруги». «Кто ты на самом деле?» — спросила капелька, ощутив неожиданный прилив храбрости. «Сама видишь», — удивилась Зоя. «Я всего лишь маленькая девочка, которой нужна помощь». «Ты врешь!» — темные глаза уставились на капельку оценивающе. Зоя долго смотрела на нее, после чего улыбнулась. «Не желаешь быть моей подругой?» «Ответь, кто ты на самом деле? И почему мы все попали в эту пустыню?» Зоя медленно пожала плечами. «Я только друзьям даю ответы. Ты все узнаешь, когда выйдешь ночью к людям в пустыне. Выйдешь ко мне. И твоя мама узнает, и остальные. Даю слово». «Этого не будет», — решительно заявила капелька. Она чувствовала, что ложная Зоя не имеет над ней власти. По крайней мере, здесь и сейчас. «Ни мама, ни я, ни остальные не выйдут к этим людям. Так и знай». «Даже когда у вас закончится вода?» Зоя склонила голову на бок, прищурилась. «Да, даже тогда. Ты всего лишь глупый ребенок. И знаешь, что я сделаю? Оставлю тебя здесь». Зоя раскинула руки. «Вот прямо здесь. А вон там...» Она махнула в неопределенном направлении. «Твоя мамочка будет умолять тебя открыть глаза. Она будет плакать. Тебе ведь не нравится, когда мамочка плачет? Слезки из глаз кап-кап, кап-кап. Горькие слезки. Я проснусь. И вообще, это не сон. — выкрикнула капелька и вдобавок топнула ногой. «Я проснусь!» «Глупый, глупый ребенок!» Зоя словно бы поперхнулась, скривилась. Теперь уже полным ярости голосом она прошипела, посмотрев направо. «Не мешай! Не мешай мне!» Кому она обращалась? Капелька с недоумением захлопала глазами. А потом случилось что-то непонятное. Фигура Зои замерцала, исчезла. Вместо девочки появилось бледное существо, отдаленно напоминающее человека. У него было две лишенные глаз головы. Одна будто бы вросла в тело подбородком, а другая, размером раза в два меньше, выглядела как нарост на плече. Существо висело над полом на серебряных нитях, которые тянулись от тела в разные стороны, как туго натянутые струны, и терялись в небольших нишах, в стенах и в темноте наверху. «Уходи!» — произнесла маленькая голова, обращаясь к капельке. Лишенный губ рот походил на сделанный скальпелем надрез. «Пробуждайся! Уходи сейчас же!» Вторая голова гневно зашипела. «Не мешай! Не мешай! Она моя!» «Уходи, девочка! Пошла прочь!» Оцепеневшую от ужаса капельку, словно бы невидимая рука в грудь толкнула, и она очнулась на диване в гостиной зеленого дома. Распахнула глаза и долго смотрела в потолок, чувствуя, как страх постепенно отступает. Рядом в кресле спала мама, откинувшись на большую подушку, которая лежала на подлокотнике. Капелька повернулась на бок, прошлась взглядом по ее лицу. Задумалась, стоит ли маме и остальным рассказывать о том, что ей привиделось. Сейчас и без того всем страшно, а рассказ о двухголовом человеке напугает еще сильнее. Да и какая польза от этой истории? Противный осадок после видения постепенно рассеивался, но он сменялся грустью. Капельке захотелось плакать, однако она упрямо сдерживала слезы. Ей вспомнилось, как они с мамой ездили в Москву, в зоопарк. Как же хорошо тогда было. Лучший день в жизни. Лето, солнце, сахарная вата и мороженое. А еще пингвины. Самые забавные птицы на свете. Она сделала сотню снимков пингвинов на свой телефон. Когда ходили по зоопарку, дождик пошел. Мама назвала его грибным. Они переждали дождик под навесом возле вольера с обезьянами. А потом любовались радугой. Лучший день. На глаза все же навернулись слезы. Капелька подумала, что таких дней в ее жизни больше не будет. Никогда. Потому что хорошие дни остались там. А здесь? Здесь лишь страх, неизвестность. Обидно. Она сомкнула веки, и сразу же перед мысленным взором появилось бледное существо с двумя головами. Сердце вновь быстро заколотилось. Капелька открыла глаза и приказала себе не раскисать. Как бы ни было страшно, но нужно держаться. Ради мамы. Гена сидел на полу и, не мигая, смотрел на мертвую тещу. За последние полчаса он даже позы не сменил. Мысли в голове ворочались медленно. В глазах застыла мутная пелена. «Вот как все получилось!» Меланхолично, будто в полудреме, произнес Гена. Говорить ему было трудно, скула болела. «Вот как, Анастасия Марковна! Вокруг сплошные дураки. Я ведь как лучше хотел, но дуракам это не нравится. Нет, они все делают, чтобы сдохнуть побыстрее. Особенно прапор». Его лицо стало плаксивым. «Знала бы ты, Анастасия Марковна, что он сделать хотел. Тыкал в меня своим пистолетом. Стрелял. Чуть в пустыню не прогнал. И за что, спрашивается? За то, что я предложил от Вальки избавиться? Но так она же заразилась какой-то хренью, как Марго. Она теперь всех заразит. А дураки этого не понимают. Они вообще ничего не понимают. потому что дураки». Гена медленно моргнул, словно дверцы, ведущие к мутному болоту, закрылись и открылись. Он пошевелился впервые за долгое время, поворочился на месте, а потом подполз к теще и улегся рядом, глядя на синюшное лицо мертвой женщины. «Знаешь, Анастасия Марковна», — прошептал он еле слышно, — «был бы у меня пистолет, я бы всех их перестрелял бы». «Что ты сказала? Согласна со мной? Ну, спасибо. Спасибо, не ожидал от тебя. Но у меня ведь нет оружия, вот в чем дело. Ни пистолета, ни автомата, вообще ничего». Он закрыл глаза и скоро уснул, дыша вонью разлагающегося тела. Ему приснилось, что он огромный, как дом. Внизу мелкие точно мыши суетились люди. Они бегали, пищали, искали, где скрыться, а он давил их, давил, превращая в кровавое месиво. Заметил прапора. Тот стрелял в него из своего крошечного пистолетика. С особым наслаждением Гена наступил на ненавистного старика. Растер подошвой громадного ботинка то, что от него осталось.